Последний перегон. Из Чернораменского я выехал через день на попутной машине и заночевал на мельнице в 12 километрах от города. Я рассчитал, что гурт подойдет сюда рано утром. По моей просьбе хозяйка истопила печь еще затемно, а когда разведнелось, все было готово. В избе вкусно запахло хорошо упревшими щами, грибовницей, жареной рыбой и тушеной капустой с салом. И пока она раздувала самовар, накрывала на стол, я поминутно выходил на крыльцо и нетерпеливо прислушивался, стараясь уловить характерный шум приближающегося стада. Но в воздухе висел густой, плотный туман, было сыро, холодно и глухо, как в погребе, только с крыши размеренно падали в большую лужу, набежавшую у крыльца, тяжелые медленные капли. Несколько раз я выбегал на большак и, остановившись на вершине холма у верстового столба, пристально всматривался в долину. Гурта все еще не было. Ночью, без роздыха, шел облажной осенний дождь, дул холодный порывистый ветер, и теперь в долине клубился туман, а чуть повыше над землей, там, где вчера проносились дождевые тучи, висел тяжелый и плотный, как студень, морок. В канавах стояли тусклые желтые лужи, на дороге лежал толстый слой глубокой и клейкой грязи, было тихо, неприютно и знобко. Вчера днем они должны были проходить Зониху. Неужели там не остановились на ночлег, не переждали непогодь? Тогда, значит, всю ночь шли под проливным дождем по колено в грязи. И я живо представил себе самых маленьких из погонычей Петьку Колобова в длинном отцовском ватнике и в серой кепочке, из-под которой выбивается смоченная дождем сосновая стружка, и Наташу. Как-то они! Неужели Жабрей не оставил их ночевать в Зонихе? Тогда какая же для них выпала непосильно тяжелая, мучительная ночь? Я долго стоял у столба и смотрел уже не вниз, в долину, а на вершину соседнего холма. В рассеянном свете позднего утра эта вершина заметно выступила теперь над волнами тумана, забелела известковыми отвалами и, как сердитая морщинка на крутом лбу, четко выделялась на ней черная лента дороги. Показался на дороге грузовик с прицепом, маленький, похожий на детскую игрушку, побуксовал немного и скатился в туман. А гурта все не было. Но вот я уловил звуки, похожие на шорох осыпающегося песка, глухой стон и тяжкие старческие вздохи. Послышался далекий, нетерпеливый гудок автомашины, потом короткое резкое щелканье, словно там в долине кто-то ударял скалкой по мокрому белью. Вдруг над туманом, как острые сучья, выросли два корявых рога, закачались и поплыли мне навстречу. Выделилось темное пятно, и с тяжелым храпом, оскрезаясь на глине, до земли распуская желтую слюну, потряхивая кудлатой головой, поднялся на холм бык. Я не узнал Тореадора. Где его гордая осанка и полное достоинство неторопливая поступь? Бока Тореадора провалились, мокрая шерсть свалялась и висела безобразными грязными хлопьями, частоколом выступали под кожей все ребра. Его копыта нетвердо ступали по грязи, колени дрожали, и при каждом шаге из горла вырывался булькающий надрывный звук. За быком, опустив морды к земле, брели коровы, худые, масластые, до самого хребта, заляпанные шмотьями густой глинистой грязи. Телята-летошники то сбивались в плотную массу, толкая боками друг друга, то, словно по команде, разбегались в разные стороны, порываясь вырваться за обочину дороги. Справа по краю кювета, широко шагая толстыми ногами, обутыми в резиновые сапоги, шла тетя Липа. Она распахнула потемневший от сырости брезентовый плащ, расстегнула старенький ватник и глубоко дышала. Ей, видимо, было жарко. Я не заметил на ее лице никаких следов утомления. Но это все же была не та спокойная, ласковая и добродушная тетя Липа, с которой я расстался 3 дня назад. Когда молодой, грязно-белый бычок с черными пятнами на боках вырвался в сторону, тетя Липа сделала небольшую пробежку, занесла бич над головой и закричала грубым голосом: «Куда леший несет? Язвитя! Вот я тебе дам, некошной дьявол!» Свистнул бич и оставил на влажной шерсти бычка длинную глянцевитую полосу. А Липа, откинувшись всем корпусом назад, опять занесла руку и сквозь зубы повторила: «Я тебе дам, мухартик проклятый!» Снова свистнул ремень. Снова раздался влажный звук удара, и хотя бычок уже возвращался в стадо, тетя Липа все продолжала ругаться и взмахивала бичом. На ее лбу сошлись брови, по сторонам рта пробежали сердитые складки, и в то же время на ее злом лице лежала печать какой-то нелегкой думы и глубокой застоявшейся печали. Ее лицо выражало раздражение и обиду. Именно с таким лицом матери, у которых подошло к самому сердцу и сдерживаться уже не хватает больше никаких сил, поднимают руку на своих непослушных детей. По другую сторону дороги в своем дермисезонте и лапотцах трусил Ваня Богородица по пояс, покрытый грязью. Промокший дермисезонт, перешитый из старой шинели, коробом торчал над опояской, и казалось, что старик несет за плечами серый сундук, очень большой, очень тяжелый, который должен бы пригнуть маленького и тощего Богородицу к земле. Но старик, не сгибаясь, шел резво, часто переставляя короткие кривые ноги и подергивая одним плечом. Его бородка сбилась на сторону, кожаный треух съехал на самые брови, а на макушке торчал большой голубой бантик, которым Наташа 8 дней назад стянула уши дедовой шапки. Дед поминутно хлопал бичом то в воздухе, то по земле. Звук получался резкий, как выстрел. Высоким тенорком выкрикивал длинные, замысловатые ругательства и при этом улыбался своей быстрой, многозначительной улыбкой, которая как будто говорила: «Вы-то не знаете, а я, Ваня Богородица, доподлинно знаю, в чем он есть самый смак жизни. Эх, вы, жители!» Как жаль, что я до сих пор не понял его взгляда на жизнь, не разгадал, почему этот одинокий старик всегда так подвижен и весел. Я сказал тете Липе, чтобы она заворачивала гурт на ближайший проселок, что там, возле мельницы, есть еще небольшая полянка нетронутой травы, а в избе давным-давно накрыт стол. «Спасибо, Михалыч. Это вот больно ладно. Истомилась скотина-то, изголодалась», — мимоходом сказала тетя Липа и ускорила шаг, чтобы обогнать стадо. «А Петька, Наташа, в зонихе остались?» «Как же!» — махнула Липа рукой. «Разве их оставишь? Хвостовыми идут». Я нашел Катю, Наташу и Петьку в конце растянувшегося стада. Наташа, прихрамывая, подгоняла отставших телят и коров. Петька, накинув на плечи брезентовый полог, сидел на передке телеги за извозчика. Было видно, что он очень озяб. На его посиневших щеках дыбом поднялся пушок, шея, выступающая из широкого воротника отцовского ватника, покрыта пупырышками гусиной кожи. Он закрыл глаза и покачивался в непоборимой дремоте. На телеге за его спиной лежала привязанная веревками комолая корова, которая обезножила в дороге. Медленное движение стада приостановилось, телята и коровы сбились в кучу, это Липа и Богородица заворачивали гурт на проселок к мельнице. «Эгей! Поглядывай!» — раздался из тумана раскатистый окрик, и мимо нас, в кубанке, с красным верхом, в блестящем плаще с капюшоном, галопом проскакал на мышастом меренке Васька Жабрей. Наташа проводила его взглядом полным ненависти, а Лиза, которая шла по другую сторону дороги, что-то сказала про себя и плюнула ему вслед. С вершины холма донеслись до нас громкие, напряженные голоса. Что-то гудел бас Жабрея, красный верх кубанки метался то справа, то слева, а сзади шофер грузовика подавал частые прерывистые гудки, выпрашивая дорогу. Я нашел на дороге длинную хворостину и стал помогать девушкам. Переваливаясь с ноги на ногу, подбежал Коля Боботов с расстегнутым воротом кожаной тужурки. Его длинные завитые волосы удерживались двумя блестящими женскими гребенками. — Эй вы, зяблики, красотки кабаре! — крикнул он с улыбкой, показывая две золотые коронки. — Идите в избу, погрейтесь! И ты, Петька Соложонок, давай, топай с ними, а мы тут с Самохиным на пару и без вас управимся. — Как? А гурт? Разве остановки не будет? — начал я с возмущением. Агурт пойдет до Макарья без останову. Так начальник приказал. Я проводил Петьку и девушек в избу мельника. Хозяйка усадила нас за стол, но пока она доставала из печки чугун со щами, Петька, сидевший в углу рядом с Наташей, покачнулся, уронил ей голову на плечо и заснул. Наташа отхлебнула 2-3 ложки щей, глубоко вздохнула и, откинув голову к стене, закрыла глаза. Она тоже заснула. Как она изменилась за эти дни и, кажется, повзрослела сразу на несколько лет. «Ой, как они упетались, бедные!» — вздохнула хозяйка. «На койку бы их надо, а то бы лучше на палате, к теплу поближе». «Не тревожь пока. После». — негромко сказала Лиза, у которой тоже смыкались глаза, но она стряхивала головой и жадно ела. Я взял Наташин кнут и пошел сменить тетю Липу. На улице стало светлее. С севера тянул холодный ветер, небо очистилось, и разорванный туман быстро уползал в болотистый перелесок, открывая взгляду всю долину. Теперь с вершины холма виден был город, до которого оставалось еще 8 км. Я быстро догнал гурт и стал на место тети Липы. Жабрея нигде не было видно. Пощелкивая кнутом, я шел по обочине и перебрасывался с Богородицей короткими фразами. Мне хотелось узнать, почему Жабрей не воспользовался моим предложением и погнал намученный голодный скот без отдыха. Ведь там я нашел неплохую полянку. Трава там есть? Богородица подернул плечом и засмеялся. Мало что трава. Да будь там самое, что ни на есть вкусное для коров блюдо, что для нас, скажем, битшей строганой. Жабрей все одно не стал бы кормить. Потому политика, расчет. У него, у Жабрея-то, все до тонкости рассчитано. Да какая же это политика, скот голодным держать? А вот такая, брат, тонкая. Раньше-то кормов нигде настоящих в пути не было. А теперь вот и можно бы покормить, да только он не будет, потому что тогда сам себя под корень вчистую подрежет. Покорми сейчас, и все, пропали все наши труды каторжные. Одно неудовольствие получится. Я слушал старика и ничего не мог понять. А Богородица, прерывая свою речь хлопаньем бича и цветистой руганью, продолжала объяснять мне тонкую политику жабрея. «Жабрей он, брат, выведет все как надо. Силен мужик. Сколько у нас за 10 дён скота падало? Голов надо быть 20, не менее того. А сколько сейчас в гурте? Целиком и полностью 203 головы. Сколько приняли, столь и до места доставим. Вот как. Вывел жабрей? Вывел. Видал ведь, как это дело делается? Ловок собака. Эй, ты твою так! Заругался Богородица и затрусил за коровой, которая выбилась из стада. Да, эта сторона деятельности жабрея мне была уже хорошо известна и понятна. Вот так же и с премией. «Все в аккурате выведет», — продолжал старик. «Теперь он вперед ускакал, в Макарье, на комбинат. Подготовит там все, чтобы, значит, без сучка, как по маслу прошло. Теперь мы под самым городом кормить будем». Там у нас самая тяжелая работа начнется. Амман, говоришь? Ну да, амман, круглый амман. А начальство, которое на этом деле поставлено, Кощеев-то наш, из Чернораменского, ты думаешь, не знает, что это есть амман? Знает. Только ему надо, чтобы главнее всего по бумагам все хорошо сходилось, кончик с кончиком. Тогда ему и жить спокойно, и прижмуриваться не надо. Ходи себе гоголем с высокой головой. Ежели по бумагам у тебя выходит все чисто гладко, пузырей незнатко, тогда, значит, и сам ты хороший человек, правильной линии руководитель. Так о тебе будут думать. «Да, бумага — это, брат, страшное дело. Бумага, она всякий обман прикроет». Вернулись тетя Липа и Лиза. Богородица, поправив шапку с голубым бантиком, пошел к мельнице прямиком через кусты. Становилось холоднее, тусклое небо все больше светлело, и, наконец, показалось негреющее солнце. По большаку часто проезжали машины, прерывистые гудки раздавались поминутно, и нам все время приходилось отжимать измученное стадо то вправо, то влево. Во втором часу гурт подошел к Макарью, маленькой пригородной слободе. За слободой были выпасы, принадлежащие управлению мясомолочной промышленности. По замыслу здесь должны были отдыхать утомленные длинным переходом гурты, нагуливать вес, пока мясокомбинат не сможет принять в производство следующую партию скота. Так по замыслу. На самом же деле нагульный выпас — ничто иное, как вытоптанная копытами коричневая площадка, на которой растет подорожник, свиная репка, иногда лютик. Кое-какая трава сохранилась лишь в кустарниках и перелесках. На околице Макария гурт встретил жабрей. С ним был какой-то бритый пьяненький человек в пестром пиджаке. Как я узнал позднее, это был садовник Заречного парка. Пошатываясь, он пошел впереди гурта, показывая дорогу. На государственном выпасе мы не остановились, а по окружной дороге обогнули Заречный парк и вышли на луг, покрытый сочной зеленой отавой. Этот луг тоже относился к территории парка, а в парках, как известно, пасти скот запрещается, но жабрей сумел договориться с садовником. Под сосной стояло несколько садовых леек и ведер, наполненных соляным раствором. Жабрей подозвал Наташу, Петю, Лизу и Катю и велел им обрызгать весь луг соляным раствором. Богородица тоже взял лейку и, подмигнув мне, пошел по лугу со словами: «Вот она, брат, какая механика! Одно слово жабрей! Он уж на премию выведет беспременно!» Голодный скот разбрелся по всему лугу, и слышно было только хрустение травы, да похожее на вздох, наслаждение, короткое и мягкое мычание. Наташа и Петька, догнавшие нас возле Макарья, разослали брезент под сосной, положили под головы мешок и заснули. А я пошел домой предупредить жену, чтобы она приготовилась принять моих гостей. Когда через 3 часа я снова подходил к Заречному парку, небо опять задернулось тучами. Скот по-прежнему бродил по лужку, выщипывал остатки травы, но небольшая полянка уже была вытоптана, а тава обгрызена чуть ли не под корень. На 2 телегах тетя Липа и Петька привезли свежее клеверное сено и мешок муки. Под наблюдением Жабрея и Кольки Боботова сено разбросали тонким слоем по опушке леса. В ведрах разболтали муку с соленой водой, полили этой болтушкой сено и только тогда подпустили коров. Тетя Липа хлопотала, приготовляя болтушку, и все время повторяла: «В дороге бы этак-то их кормить! Какая бы справная скотинка была! А теперь уж не поможешь, маслы, одни маслы остались!» А дед посмеивался: «Это жабрей постарался, премию достигает! Ты ли подумаешь, откуда сенцо такое хорошее и мучка?» «Да из нашего района! Жабрей на базе получил, прихранил до поры и перевез сюда для последнего, значит, ужина нашим коровам. Хочет он сразу по банку сходить. С большого козыря!» Еще подвезли сено. Снова приготовили блюдо, так понравившееся изголодавшимся коровам. Но в настроении стада произошел перелом. Скот беспокойно бродил по поляне, опустив морды к земле, обнюхивал траву и надрывно жалобно мычал. Тореадор поднял страшную кудлатую голову, несколько раз втянул в себя, раздувая широкие ноздри, холодный воздух и пошел, все убыстряя шаг, к ближним кустам. За ним с мычанием двинулись коровы. «Эй, гляди, поглядывай!» — закричал жабрей. «Не выпускай с поляны!» Он кинулся на перерез быку и с размаху ударил его толстой рукояткой бича между глаз. Удар, очевидно, был так силен, что Тореадор сходу остановился. Взрыв копытами землю и глухо заревел, встряхивая головой. Он начал бить землю копытами, все ниже наклоняя грозные рога, и готовился броситься на жабрея. Наташа испуганно вскрикнула. Жабрей пнул сапогом в морду быка, сильно дернул за кольцо, продетое в его носу, и, ругаясь, стал быстро взмахивать кнутом. Подбежал Колька Боботов, и они вместе в 2 кнута начали обрабатывать бока и спину Тореадора. — Все сюда! Коров! Коров отгоняйте! — кричал жабрей. Несколько минут слышались только брань, рев быка, надрывное мычание стада и резкое щелканье кнутов. Наконец Тореадор повернулся и побежал на другой конец поляны к парку. Но там уже щелкал кнутом Петька. Напуганный, дрожащий всем телом бык остановился и с жалобным мычанием снова закружил по поляне. Тетя Липа, отбросив в сторону кнут, быстро подошла к жабрею. — Ты что это делаешь? — закричала она, размахивая руками. — Ты что это, подлец, вытворяешь, а? — Не хотела с тобой, мерзавцем, и говорить, а теперь выскажу. все о тебе выложу. Это ты зачем же скотину без воды моришь, а? Речка-то, вон она, за кустами. Так чего же ты вытворяешь, гад? Все раздражение, накопившееся за эти тяжелые дни, вылилось в гневном крике. Ее волосы выбились из-под платка, глаза потемнели, грудь дышала прерывисто и часто. Тетя Липа была в состоянии исступления и, казалось, способна была сейчас не только кричать на Жабрея, но и ударить, и бить, и царапать его. Васька сначала растерялся. Он отступал от тети Липы, повторяя одни и те же слова. «Ну-ну, ты знаешь, не забывайся, публичное оскорбление знаешь, зачем же так кричать?» Потом неожиданно для всех он повернулся к тете Липе спиной, достал пачку папирос и спокойно закурил, старательно пуская в небо колечки дыма. Тетя Липа передохнула, подбирая слова, а Жабрей повернулся, посмотрел на нее с высоты своего огромного роста и, улыбаясь, спокойным, словно бы сонным голосом заговорил, часто называя тетю Липу по имени-отчеству. «Ну, успокоились, Олимпиада Семеновна? Так вот, слушайте, что я вам скажу. Скот изголодался, измучился в дороге, так? А сейчас набрался травы, сена в волю. Подумайте, Олимпиада Семеновна, разве можно запаленный скот сразу к воде допускать? Никак нельзя. Это и зоотехники запрещают. Заболеть скот может. Долго ли заворот получить? Или еще что? Нет, запаленный скот никак нельзя к воде сразу. Если мы их сейчас напоим, то многие с ног свалятся, не пойдут. Как мы их до комбината доставим? На себе? Подумайте-ка, — повторил Жабрей и, пощелкивая кнутом, медленно пошел вдоль кустов. Жабрей обезоружил тетю Липу своим спокойствием, своей вежливостью. «Запаленный скот?» — неуверенно заговорила она вслед Жабрею. «Так ведь это лошади запаленные бывают. Их, конечно, нельзя сразу-то. А у нас коровы же». «Никакой разницы с точки зрения науки», — ответил Жабрей. «Все равно крупное травоядное». Богородица, сидевший на пеньке, посмеивался в бородку, хлопал себя ладонями по коленям и восклицал. «Как он ее наукой-то оглушил! Вот ловок Жабрей! Он не то что Липу, кого хочешь обведет, политик!» Еще часа полтора мы сдерживали скот, порывавшийся к воде, и только в сумерки пустили стадо к речке. Коровы забирались в речку по грудь и пили, пили, не отрываясь. Слышалось только хлюпанье, гулкие глотки и непрерывный сосущий звук. Долго пил скот. Изредка коровы поднимали голову, шумно вздыхали и снова припадали к воде. Напившись, они покачивались, выходя на берег, и останавливались в кустах, тяжелые, с круглыми, налитыми боками. В темноте, когда на горе замигали городские огни, мы погнали стадо через город по окраинным улицам на мясокомбинат. Снова пошел дождь. Трудный путь это был. Немощеные улицы и переулки окраины превратились в корыто, наполненное водой и липкой грязью. Отяжелевший скот шел медленно, оскользаясь и падая, а Жабрий скакал на меренке из конца в конец гурта и поторапливал «Скорей, скорей!» Я помню косые полосы дождя, темные силуэты коров, надсадное мычание, щелканье бичей в темноте, приглушенные крики. Иногда в свете фонаря я видел измученные лица погонычей. Запомнилось истинно бледное лицо Наташи. Она шла через силу на одном самолюбии. Злое лицо тети Липы, прищуренные глаза и твердый подбородок Самохина. На мясокомбинате нас ждал приемщик. Кругленький человек в синем халате с застывшей на голом лице добродушной улыбкой. Над весами горела маленькая лампочка, свет был тусклый, все тонуло в осенней тьме. Мы загоняли на весы сразу по 4 коровы, по 10 телят. Приемщик небрежно окидывал взглядом коров, похлопывал ладонью по вздувшимся бокам и удовлетворенно, мотнув головой, говорил: «Ничего, неплохо заправленный скот». Он отходил к конторке, отмечал вес и упитанность и делал знак, чтобы загоняли на весы следующую партию. Иногда, оставив вместо себя юркого вертлявого паренька в кепочке блиночком, он вместе с жабреем исчезал на несколько минут в заднюю комнату. По возвращении к весам он всякий раз становился веселее, развязнее. Я не стал ждать, когда приемка гурта будет закончена. Разыскал такси и с разрешения жабрея сначала отвез в конец измученную Наташу на квартиру ее матери, потом вернулся за Богородицей, тетей Липой, Петькой, Лизой и повез их к себе домой. Катя ехать с нами отказалась. Засунув озябшие руки в карманы ватника, она стояла под дождем возле фонарного столба и, не замечая, что по ее лицу текут холодные капли, напряженно смотрела на дверь конторы, откуда доносились голоса приемщика, жабрея и Кольки Боботова. Дорогой Богородица все время толкал меня локтем и повторял: «Вот, видал, какая она есть механика-то, и упитанность, и все в самом лучшем виде получилось, просто арифметика, а премия обязательно будет, так-то вот». Тетя Липа и Лиза сидели неподвижно, в тяжелом, подавленном молчании. На улице светло, скоро 7 часов. А мне надо дописать еще 2 странички, чтобы успеть сдать статью не позднее 9. Еще вчера было решено написать не очерк, а острую публицистическую статью. В номер уже почти все сдано, и она пойдет досылом. Место для нее оставлено. Как трудно из наблюдений, накопленных за эти дни, выбрать самое главное. Самое нужное. Многое волнует, тревожит сердце. Много мыслей, выводов просится на бумагу. На моей постели спят Богородица и Петька. Оба маленькие, им там очень удобно, не тесно. Лицо у Вани Богородицы не темное, как всегда, а хорошо промытое, светлое, благообразное. Он вчера долго и с наслаждением плескался в ванне, но говорил, что ванна не русское мытье, что моется он в ней, чтобы хозяина не обидеть, что настоящее мытье — это баня по-черному, с веником и квасным паром. Тетя Липа спит на диване, Лиза — на обеденном столе, а моя жена устроилась в кухне. Вчера все мои друзья были так утомлены, что начали дремать за ужином и почти ничего не ели. Я тоже поглядывал на постель, но холодный душ и крепкий чай взбодрили меня. О, уже 7! Перечитаем. Кажется, все, теперь переписать и сократить, чтобы было ровно 500 строк. В 9:30, уходя в редакцию, оставляю жене записку. «Галя, когда проснутся мои гости, никого из дома не отпускай. А если кто уж очень захочет пройтись по городу, возьми с него обязательство, чтобы был дома в 12 дня. В половине 10 статья была перепечатана и лежала на столе у редактора. Товарищи читали, говорят, крепкая статья, но упрекают меня в том, что я ее излишне перегрузил фактами. На этом материале можно 3 статьи построить, и не будет жидко, — говорили они мне. Только сейчас я почувствовал, что у меня слипаются глаза. В полдень, когда статья была сдана в набор, я взял редакционную машину, заехал за Наташей и Гришей Самохиным, и вот все мы уже сидим за обеденным столом. Богородица, который выпил свою стопку раньше всех, подробно объясняет политику жабрея. «Я нутро таких людей знаю. Жабрею-то неинтересно, когда скот не валится. Ему надо, чтобы скот падал, как мухи осенью. А какая выгода, к примеру, у нашего гурта? Скот не забиркованный — это раз, скот заправленный — это два. Скажем, заправленный скот приморился, от ног с голодухи отстал. Так ежели взять этот скот и дать ему отдохнуть, да покормить в волю с недельку, он снова свое тело нагуляет. А скот у вас в колхозе породный весь. Такую коровку, али телку-летошницу, какая у вас, получить в обмен на свою худую, беспородную, каждый рад, если цена сходная. Покорми ее, так она богатой коровой будет. Вот жабрей-то сколькой, этим и займовались. Подменивали ночами, да деньги в карман себе клали. Скот-то не биркованный. Жабрей с умыслом бирковать-то не стал. Подменить небиркованный скот легче легкого. А для всякого случая, ежели кто привяжется, у него свой ветеринар, толстый-то, носатый этот имеется. Тоже в доле с жабреем работает. Сейчас бумагу напишет, болезнь, мол, заразная. Он-то думал на вашем гурте огромный оборот сделать. Однако не все получилось. Первое, ты, Андрей Михайлович, мешал. Вот тебя, Боботов, глазу-то и лишил, а мог бы сделать и похуже. А второе, с гуртом сами хозяева идут. Они все видят, от них не скроешься. Лиза-то всех своих телок по кличке знает. При ней не больно ловко заниматься-то. И все ж таки голов 20 на обмен пошло. Пошло. 5000 они с нашего гурта сняли. Богородица сегодня говорил серьезнее, не так цветисто и кудряво, как обычно, без своей многозначительной улыбочки, которая всегда подчеркивала, что он, Богородица, про каждого человека знает что-то тайное, нехорошее, и мог бы сказать об этом, но не скажет. Нет, он сегодня хотел поделиться своими наблюдениями с нами, хотел, чтобы я понял до конца, какой плохой человек жабрей, кто такой Колька Боботов. Понятная тебе теперь вся эта механика. Жабрей-то он пупырь. На таких людей, как жабрей, всякая нечисть человеческая выходит. Вокруг них собирается, табунится. «Жабрей жулик», — сказала тетя Липа. «И об нем разговор может быть один, через милицию. Мы ему более ходу не дадим. Другое меня заботит, сердце жмет. Почему труды наши, богатства наши не к рукам приходится? Почему ни кормов, ни выгона? Ничего на всем пути не организовано. Кто-то ведь за это отвечает и должен ответить. А мы так этого дела не оставим. И ты, Андрей Михайлович, пиши, кто тут виноватый. Мы все тебе помогать будем. Куда хочешь пойдем. А виноватый кто?» — откликнулся дед. — Такие, как жабрей. Эта порода еще густо землю населяет. — Нет, не может быть, — горячо сказала Наташа. — Люди не такие. Я этого жабрея, этого Кольку Боботова ненавижу. — Ерунду, дед, говоришь, — поддержал Наташу Гриша Самохин. — Все меньше таких людей на земле ходит. И тетя Липа сказала свое спокойное, веское слово. В новой избе плесень, грибок, заводится в каком углу? Там, куда руки у хозяйки или у хозяина еще не дошли, где конопатка слабая, где хозяйский глаз еще не все заметил, порядка еще не навел. Туда плесень-то и выходит, грибок, как короста, пухнет. А как заметила хозяйка, в каком углу плесень, сейчас ее уберет, сор выметит из избы и говорит хозяину: «Вот тут, в этом углу, конопатка слабая, давай-ка укрепи, чтобы плесень не заводилась». Вот и весь разговор, и снова в избе чисто. Плесень-то на слабое место выходит, тут-то ее и сметать надо. В новой избе за чистотой легче следить, сорта сразу обозначается. Я слушал спокойную речь тети Липы, смотрел на милые лица Наташи, Лизы, на смуглого и серьезного Гришу Самохина, на деловитого Петьку, который занялся телевизором, и думал, что при таких хозяевах плесень в нашем доме недолго проживет. Негде ей будет держаться. Выметут.